Но Тине терпение давалось легко. Терпение было ей сладостно. Тина могла вытерпеть все, что вообще может терпеть человек. Равнодушие, унижение, ненависть, любовь, измену, одиночество, боль. И даже, как это ни удивительно, самое себя. И сознание глубины и неиссякаемости своего терпения не только не подавляло ее, а наоборот, ободряло, подгоняло, мчало к заветной цели, как попутный ветер подгоняет к порту корабль, которому только и остается надеяться, что на это благоприятное дуновение, так как весла на нем изломаны бури, а гребцы теряют сознание от голода и жажды. Когда Ино и Фарнаус убежали из дому, мать Тины напустилась на нее так, словно Тина была зачинщицей всего этого дела и вскоре должна была сама последовать за беглецами. «Зачем я гну спину, надрываюсь, наступаю себе на кишки?» — кричала мать Тины, а отец успокаивал ее. «Оставь девочку в покое, что она понимает? Она же еще козявка, сосунок!» Ничего подобного рвалось с языка у Тины. Она была на седьмом небе от радости, от того, что мать бронит и проклинает ее вместо них, как бы чувствуя, понимая, что Тина и они неразделимы и должны за все отвечать сообща и наравне. Как и чуяло сердце Тины, их скоро нашли и привели домой. Даже если бы их не разыскали, они все равно должны были вернуться, потому что большая их часть, самая важная и необходимая, без которой им трудно было существовать, осталась в Ване, то ли забытая в торопях, то ли брошенная нарочно, от того, что по ребяческой своей глупости они рассчитывали без нее обойтись. Рассчитывали, да не тут-то было. Ведь если бы это им удалось, глупыми оказались бы не они, а Тина. Но Тина не была глупа. Она никак не была глупа, потому что умела терпеть. На этот раз, однако, Тина дала себе волю и отправилась проведать пещеру, в которой они собирались без нее жить. В пещере Тина нашла мешок, в котором лежал копченый свиной окорок и черствый хлеб. Тина отщипнула кусочек хлеба и оторвала немного мяса от окорока, а остальное, как бы получив свою полагающуюся ей долю, бросила, как бросили волей или неволей они. «Вот кто козявки и сосунки», — думала Тина, «а я бы все шла, шла и шла, пока не упала бы без сознания». Закончился еще один большой отрезок времени терпения Тины, хотя до конца этого времени было еще далеко. Тина выиграла и эту битву, выиграла одна, без помощи других, и поэтому сознание одержанной победы было ей вдвойне, в десятеро, во сто крат приятней. В ту ночь она спала так крепко, так спокойно, что ни разу даже не пошевелилась. Встревоженная мать даже подходила к ее постели, чтобы убедиться, здесь ли она, не убежала ли из дому. Сперва Цуга, а потом Ино исчезли, как прошлогодний снег. Казалось, ничто теперь не мешало тени ухватиться обеими руками за Фарнауза и объявить на весь свет: «Это мое, добытое трудом и терпением». Но дело обстояло не так просто. Что-то еще стояло между Тино и Фарнаузом, и его нельзя было считать завоеванным, пока не исчезнет непонятное препятствие. Но на свою беду Тино не знала, что еще разделяет их, не знала, что еще ей нужно вытерпеть, хотя и чувствовала всем своим существом помеху. Чувствовала, но не видела, словно вдруг утратила способность видеть и соображать. А может быть, у нее пока еще было недостаточно ума и зоркости, чтобы обнаружить препятствие, выяснить его природу и уничтожить или устранить. Борьба стала еще трудней. Борьба без противника, бескровная, затяжная, однообразная. Тино поняла, что теперь-то и начинается время настоящего ее терпения, долго терпения, что теперь-то ей и необходимо выстоять, чтобы все не пошло прахом. А время шло, медленнее, чем раньше, но все же шло. Его всепреобразующая, чуждая покоя, будоражащая сила преобразовывала и будоражила самое Тино. Месяц словно нарочно глядел к ней в окно, и она в ожидании великих перемен металась и вздыхала во сне. Все существо Тины было пронизано и покорено таинственной, всепроникающей властью луны. И она неспокойно ворочалась в постели, словно стыдясь ночного светила и пряча от него лицо. Но луна была всюду, и как бы ни легла Тина, в какую бы сторону ни отвернулась, ее маленькая, крепкая, девственная грудь блестела под лунными лучами, как два влажных апельсина. Желтая пена в расселинах царившего вокруг мрака клубилось лунное сияние. Тина чувствовала, как она растет, превращается из девочки в женщину, и с тревогой следила за ростом и созреванием собственного тела. Казалось, в дом, где она беззаботно и безбоязненно жила до сих пор, входит какая-то незнакомка, и не просто входит, а крадется на цыпочках бесшумно, по-воровски. И эта-то ее осторожность, крадущиеся ее шаги, заставляли Тину замирать от страха, так как сердцем она чуяла, что не с добрыми намерениями явилась пришелица. Ведь если бы она пришла как друг, то не стала бы таиться, а позвала бы еще издалека, предупредила бы о своем приходе, попросила бы разрешения войти, и у Тины было бы время подумать, надо ли впускать незнакомку в дом, где она жила до сих пор одна и прекрасно чувствовала себя. А теперь она была беспомощна, теперь она впервые ощущала одиночество, но поднимать тревогу не имело смысла, так как все равно никто не мог ей помочь. Гостья должна была прокрасться к ней, а она должна была закрыть глаза, примириться, дать ей место, более того, слиться с нею, составить вместе с ней одно существо, превратиться в новое создание, имя которому будет, как раньше, Тино, но которая никогда уже не будет полностью прежней Тиной, ничем не отличающейся от мальчишки, смелой, дерзкой, не знающей застенчивости и стыда —